Это не мое дело. Я очень сожалею, что оскорбил Рэйчел. У меня права в мыслях не было докучать ей своим вниманием. Я был подавлен, а она проявила сочувствие. Постараюсь больше не распускаться. И довольна об этом. Согласны? Я не без интереса прочел вашу так называемую рецензию. Почему так называемую? Это рецензия. Я не буду ее публиковать. Не надо вам было присылать ее мне. Верно. И если вас это в какой-то мере удовлетворит, готов сказать, что я об этом сожалею. Вы не могли бы разорвать ее и забыть? Ха, я и так уже ее разорвал. Боялся, как бы меня не потянуло перечитать еще раз. А забыть не могу. Брэдли, неужели вы не знаете, какие мы, художники, ранимые и обидчивые люди? Знаю по себе. Да, я и не исключал вас. Что вы, ей-богу. Мы и вы тоже. Когда удар наносят по нашему творчеству, он доходит до самого сердца. Я не говорю о газетчиках. Бог с ними со всеми. Но люди близкие, знакомые, иногда думают, что можно презирать книгу и оставаться другом ее автора. Это невозможно. Такую обиду простить нельзя. Значит, нашей дружбе конец? Нет. В редких случаях обиду удается преодолеть, вступив с обидчиком в новые, более близкие отношения. Я думаю, это удастся и нам. Но кое-что я должен все-таки сказать. Я слушаю. Вы, и не вы один, это свойственно каждому критику, воображаете, что разговариваете с человеком, у которого несокрушимое самодовольство. Вы разговариваете с художником так, словно он совершенно не видит собственных недостатков. А на самом деле художник обычно знает свои слабости гораздо лучше, чем любой критик. Только, само собой разумеется, он не обнаруживает свое знание перед публикой. Это было бы неуместно. Если он напечатал книгу, пусть она сама за себя говорит. Нелепо семенить рядом и приговаривать: «Да-да, я понимаю, она никуда не годится». Тут уж приходится помалкивать. Вот именно. Я знаю, что я второсортный писатель. Ого! Правда, считаю, что в моей работе есть кое-какие достоинства, иначе бы я ее не публиковал. Но я живу. Живу ежедневно, ежечасно, с неотступным сознанием неудачи. У меня никогда ничего не получается так, как надо. Каждая книга — это погибший замысел. Годы проходят, а ведь жизнь-то одна. Если уж взялся, то надо работать, работать, работать, делать свое дело все лучше и лучше. И каждый для себя должен решать, в каком темпе ему работать. Я не думаю, что достиг бы большего, если бы писал меньше. Меньше просто и будет меньше, только и всего. Я могу ошибаться, но таково мое мнение, и я его держусь. Вы понимаете? Вполне. Кроме того, мне это нравится. Для меня писательство – естественный способ получать радость жизни. А почему бы и нет? Почему бы мне не получать удовольствие, если я могу? Действительно, почему? Можно, правда, поступать так, как вы. Ничего не доводить до конца, ничего не печатать, жить в постоянном недовольстве белым светом, лелеять в душе идею недостижимого совершенства –